Глава 7. Ланд. Я поддерживал Дари, как только мог. Всего себя и дарил, без остатка. Она была моим центром вселенной. Ее боль стала моей болью, ее страхи и моими страхами тоже. Я старался дарить ей столько любви, ласки и тепла, сколько имел. И мне было ужасно приятно осознавать, что ей от этого стало полегче. Затем, у постели спящего сына, попаданка совсем обо мне позабыла. Я, как привязанный, сидел рядом, молчал. Наблюдал, как она смотрит на ребенка, как переживает и как успокаивается. Затем попаданка встала и медленно направилась в ординаторскую. Я поймал Дари, потянул, а потом вывел на улицу. Она не возражала и совсем не сопротивлялась. Мы обошли клинику и очутились в небольшом дворике, о существовании которого знали немногие. Здесь благоухала так называемая вечная сирень. Цветение не заканчивалось ни летом, ни осенью, ни даже зимой. И в воздухе витал ненавязчивый, сладковатый нектар. Я развернул Дари к себе и прямо, без хождений вокруг да около, произнес: «Я люблю тебя. Ты моя истинная пара. Для тебя я сделаю все, что угодно. Хоть сына из топи вытащу, хоть луну с неба достану. Разреши мне быть с тобой до конца». Она аж вздрогнула, вгляделась в лицо и тихо сказала: «До конца жизни?» Я только кивнул. Она уже знала. Я это понял слишком отчетливо, чтобы сомневаться в дальнейшем. Дари вздохнула, вдруг обвела мою шею руками и прошептала: «Ланд, я не знаю. Все слишком быстро. У нас у людей ведь совершенно нет истинных. Но ты стал вдруг мне по-настоящему дорог. Я ощущаю тебя, не знаю, как часть своей жизни, что ли». Я слушал, и чудилось, нет ничего лучше этого. Умереть? Да разве за подобное жалко? Да плевать, она меня приняла. Я ей нравился как мужчина. Она хотела остаться со мной. Я о подобном даже не мог и мечтать. Лишь только надеяться умереть возле ее ног. Я улыбнулся. «Я весь твой. Владей и делай, что пожелаешь». Попаданка потупилась, и я опять сразу же догадался, что она хочет сказать. «Послушай, если тебе нужен секс с этой эльфийкой, темной, чтобы не умереть, если нужны топи, я готова попробовать потерпеть. Ланд, я не хочу, чтобы ты понимаешь?» Я понимал. Опять улыбнулся от всей души, израненной и измученной этой нежизнью вдали от родных, друзей и всего, что любил. Я ведь даже и не предполагал, что настолько по этому всему тосковал. Эмоции Хайли Рима, едва ощутимые, приглушенные, не позволяли оценить глубину грусти и безысходности. Дари сделала меня снова живым. И расплата за это совсем не пугала. Я почему-то вообще не думал о смерти. Лишь о том, чтобы быть рядом с ней как можно дольше. Поддерживать сколько могу, а затем просто перестать быть. Я взял ее голову за подбородок, поцеловал маленький носик, такой немного по-детски курносый, красивый и чуточку несимметричный. И ответил: «Я хочу быть с тобой, Дари. Мне не нужна Тан, не нужен никто. Я хочу остаться с тобой». Но она тихо всхлипнула. Помолчала, глядя в лицо, и добавила: «Я не хочу, чтобы ты погиб. Маленькая моя, моя госпожа, я дарю тебе себя и всю свою жизнь, но только не волю. Я желаю остаться с тобой. Я все знаю и очень хорошо понимаю, и решение это сознательное. Ни эмоции, ни порывы. Это мое взвешенное, выстраданное, осознанное решение. Быть с тобой. Чистым, честным, сколько получится. И мертвым». Я ощутил, как она мелко дрожит. Обнял, притянул и прошептал: «Живым. Я еще никогда не был настолько живым. Даже если это и ненадолго». «Ланд, ну что ты такое говоришь? Сама почувствуй. Это и это». Я коснулся губами ее рта и совершенно бесстыдно, даже немного не по-эльфийски, потерся о нее вздыбленным членом. Ее близость меня так возбудила, что там уже и додумывать ничего не пришлось бы. Она потрясенно вскинула брови. «Я хочу тебя», — произнес ей в лицо. «Так хочу, что сейчас просто сдохну. Позволишь мне преподнести тебе свое тело, свою любовь и показать, что я могу? Я очень умелый любовник, Дари, поверь. Я могу возбуждать, могу доставлять женщине огромное удовольствие». Она как-то расслабилась и задышала чуть более рвано. Я подхватил свою женщину и понес в клинику, в комнату, которую выделила Вася. Она мне об этом еще вчера рассказала во время недолгого разговора по смартфону. Я давно уже ничего похожего не испытывал. Не было ничего вокруг, ни красок, ни звуков, ни запахов. Не было слабой боли от начавших уже открываться ран. Мне осталось недолго, но Дари об этом знать было совершенно не обязательно. Все равно сделать уже ничего не получится. Топи отпускали меня и убивали. Не стоит снова настолько нервировать попаданку. Не сейчас, пока она тоже меня хочет. Пока она едва отошла от треволнений за сына, и ей, как и мне, остро необходима разрядка. Не было ничего, кроме какого-то ошеломляющего, непроходящего и нарастающего желания. Ничего. Ни верха, ни низа, ни земли, ни неба, ни жизни, ни смерти. Только ее теплое, податливое тело, желанное, сладкое, лакомое. Мое. Только мое в эти минуты. И мое голодное безумие страсти.